Съемка уже близилась к окончанию. Работая на всех святских полях, оставалось не больше, чем дня на 3-4. В одну из суббот партия Александрова, как и всегда, зашабашила несколько раньше, чем обыкновенно, и, собрав инструменты, направилась обратно в лагерь. Но посредине пути Александров вдруг забеспокоился и стал тревожно хлопать себя по всем карманам. «Вы что?» – спросил Паттер. «Да вот не знаю, куда девал измерительную рулетку. Ищу и не могу найти». «А может, вы оставили ее на месте съемки?» «Пожалуй, что и так. Ну-ка, господа офицеры, возьмите у меня кипрегер с треногой, а я мигом смотаюсь туда и назад». Он быстро пустился по пройденной дороге, меняя для отдыха резвый бег частым широким шагом. Вдруг женский грудной голос окликнул его из ржи, стоявшей золотой стеной за дорожкой. «Эй, юнкарь, юнкарь, погоди, сделай милость!» Он остановился, часто дыша, и обернулся. С лица его струились капли пота. На меже посреди буйной ржи, окруженная связанными снопами, сидела крестьянская девушка из Всехсвятского, синеглазая, с повитой вокруг головы светло-русой, точно серебристой косой. «Ты это меня, что ли, красавица?» «Тебя, тебя, красавец! Ты не потерял ли чего-нибудь?» «И то потерял. Сумочку такую круглую, а в ней железная лента, чтобы мерить землю». «Ну вот, счастье твое, что я подняла. Ты ее вон где обронил, на самой дороге. А народ у нас, сам знаешь какой, вороватый. Что нужно, что не нужно, все норовит в карман запихать. Да ты присядь-ка на минуточку, передохни, ишь как зарялся бежавший. Вещица-то, небось, казенная?» «То ты и есть, что казенная, душенька. Ишь ты, словечко какое подобрал, душенька. А меня и впрямь Дуняшей зовут, душкой. Да ты сядь, юнкарь, сядь. В ногах, правда, нет. А я тебя квасом угощу, нашим, домашним. Суровым». Она ласковой, но сильной рукой неожиданно дернула Александрова за край его белой коломянковой рубахи. Юнкер, внезапно потеряв равновесие, невольно упал на девушку, схватив ее одной рукой за грудь, а другой за твердую гладкую ляжку. Она громко засмеялась, оскалив большие прекрасные зубы. «Нет, юнкарь, ты играть играй, а чего не надо, не трогай, молот еще!» «Да я, ей-богу, нечаянно!» «Хорошо, хорошо, знаем у вас, солдат, как вы нечаянно к девкам под подол лазаете. Да я прав же...» «А кругом, куда ни погляди, все народишко бегает. Не равен час увидят и пойдут на праслину плести. Долго ли девку ославить и осрамотить? Вон, погляди-ка, какой-то мужик с коробом сюда тащится. Ты уж, милый, лучше вылезай-ка». Александров обернулся через плечо и увидел в шагах в 100 от себя приближающегося апостола. Так сыздавна называли юнкера тех разносчиков, которые летом бродили вокруг всех лагерей, продавая конфеты, пирожные, фрукты, колбасы, сыр, бутерброды, лимонад, боярский квас, а тайком, из-под полы контрабандою, также пиво и ватчонку. Быстро выскочив на дорогу, юнкер стал делать апостолу призывные знаки. Тот увидел и с привычной поспешностью ускорил шаг. «Ну и к чему ты позвал его?» — с упреком сказала Дуняша, укрываясь в густой ржи. «Очень он нам нужен. Подожди минутку, сейчас увидишь. Да ты не бойся, он не из ваших, он чужой». «Чужой-то чужой», — пропела девушка, показывая из золотых снопов смеющийся синий глаз. «А все-таки...» Апостол подошел и стал со щеголеватой ловкостью торгового москвича разбирать свою походную лавочку. «Чем могу служить господину обер-офицеру? А вот дай-ка нам 2 стаканчика, да бутылочку лимонада, да пару бутербродов с ветчиной еще...» Александров слегка замялся. «Червячка извольте заварить, 7 минут. Готово-с!» «Вот именно, 2 шкалика». Всехсвятская красавица сначала пожеманилась. «Да не надо, да зачем мне, да кушайте сами». Но, однако, после того, как она убедилась, что ланинский шипучий лимонад куда вкуснее и забористее ее квасца-суровца, простой воды, настоянной на ржаных корках, то уговорить ее пригубить российской водочки было уж не так трудно и мешкотно. Она пила ее, как пьют все русские крестьянки, мелкими глотками, гримасничая, как будто после принятия отвратительной горечи. Но последний глоток она опрокинула в рот совсем молодцом. утерла губы рукавом и сказала жалобно: «Ну и крепка же она, матушка, как ее бедные солдаты пьют!» Пережевывая своими белыми блестящими зубами ветчину на помасленном белом хлебе, она охотно и весело разговорилась. «Вот ты хороший юнкарь, дай бог тебе доброго здоровья и спасибо на хлебе, на соли!» — кланялась она головой. «А то ведь есть и из вашей братьи, из юнкарей такие охальники, что не приведи Господи! Вот в прошлом-то годе какую они с нами издевку сделали! По сию пору вспомнить совесть! Стояли они здесь неподалеку со своей стрелябией и все что-то мерили, все что-то в книжке записывали, а мы, девки да бабы, все на их смотрели и дивовались. Один-то из юнкарей возьми да и крикни: «Идите к нам сюда, девочки да бабочки, посмотрите-ка в нашу подозрительную трубу!» Ужасть, как занятно! Ну, мы, конечно, бабы глупые, вроде как индюшки, так одна за другой и потянулись. В трубке-то стеклышко малое, так значит, в это стеклышко надо одним глазом глядеть. И что ты думаешь? Чудо-то какое! Видать, очень хорошо, даже, можно сказать, отлично. Но только все, милый ты мой, показывается не прямо, а вверх ногами, вниз головой. Вот так штука. Смотрели мы на нашу сельскую церковь во имя всех святых, и, поверишь ли, видим, стоит она кумполом вниз, папертью кверху. На выставку поглядели, опять вверх тормашками. Потом юнкарь стекляшку на наше стадо навел, дал мне поглядеть, и что ж ты думаешь? Все коровы кверху ногами идут. И даже видно, как наш общественный бык Афанасий ярославской породы ногами перебирает, а головой-то вниз идет. Тут тетка Авдотья Бильдина, тезка моя, баба уже в годах, закричала: «Побежим, девоньки, домой, долго ли тут до греха?» Ну, мы и прыснули утекать. А юнкаря во след нам рыгочат, как жеребцы стоялые, орут: «Бабочки, девочки, берегитесь! Все вы, как одна, вверх ногами идете, и подолы у вас задранные!» И уж так мы тогда всполошились, что и сказать нельзя. Кто юбками давай завешиваться, кто на землю сел. Все давай визжать со стыда, а юнкаря со смеху помирает. Навеки в памяти у нас остались их стекляшки проклятые. Слушая Дуняшу, Александров с некоторой тревогой смотрел на апостола, который, спешно укладывая свой короб, все чаще и беспокойнее озирался назад через плечо, а потом, не сказав ни слова, вдруг пустился большими шагами уходить в сторону. Юнкер обернулся назад и на минуту остался с разинутым ртом. Невдалеке, взрывая дорожную коричневую пыль, легким галопом скакал на своей белой арабской кобыле кабардинке батальонный командир училища полковник Артабалевский по прозвищу Берди Паша. Вскоре Александров услышал его окрик: «Юнкер, ко мне! Сюда, юнкер!» Александров поспешной рысью побежал ему навстречу и остановился как раз в ту минуту, когда Берди Паша, легко соскочив со вспененной лошади, брал ее под усы. «Это что за безобразие?» — завопил Артабалевский пронзительно. «Это у вас называется топографией? Это, по-вашему, военная служба? Так ли подобает вести себя юнкеру третьего Александровского училища? Тьфу! Валяться с девками!» Он понюхал воздух. «Пить водку? Какая грязь! Идите же немедленно, явитесь вашему ротному командиру и доложите ему, что за самовольную отлучку и все прочее. Я подвергаю вас 5 суткам ареста, а за пьянство лишаю вас отпусков вплоть до самого дня производства в офицеры. Марш!» «Слушай, ваше высокоблагородие!» — лихо ответил Александров, скрывая горечь и досаду.